Они заслужили перерыв, славно поработав. Мэл говорила себе, что это поможет при подготовке интервью. «Вы хорошо знаете Лос-Анджелес?» — поинтересовался он. «Не очень. Когда я приезжала сюда в командировке, у меня никогда не хватало времени осмотреть город и спокойно поесть». Питер улыбнулся, потому что и с ним случалось такое же. «Подозреваю, что обычно вы не выходите на ленч, ведь правда?» — с улыбкой спросила Мелани. «Изредка. Обычно я ем здесь». Он махнул рукой в сторону больницы и остановился возле своей машины. Это был огромный, просторный, серебристо-серый «Мерседес-седан», удививший Мел. Машина явно не подходила ему, и он прочел ее мысли. «Я подарил ее Анне 2 года назад». Он произнес это тихо, но на этот раз в его голосе не было столько горечи. «В основном я езжу на маленьком BMW, но сейчас машина в ремонте, а пикап я оставил нашей экономке и Марку. Экономка ладит с детьми?» Они ехали в сторону Вилширского бульвара. «Прекрасно. Я бы просто растерялся без нее. Она немка и живет с нами с рождения Пам. Анна сама растила Марка, но когда родилась Пам, у нее уже болело сердце, и мы наняли эту женщину в качестве няни на 1/2 года, но с тех пор прошло уже 14 лет. Она для нас просто дар Божий». Он заколебался, но только на мгновение. «С тех пор, как умерла Анна». Он начинал привыкать к этим словам. Мэл подхватила эту тему. «У меня чудесная женщина из Центральной Америки, которая помогает мне управляться с моими дочками. Сколько им лет? Почти 16. Исполнится в июле. Обеим?» Он удивился. На этот раз засмеялась Мэл. «Да, они близнецы. Очень похожи. Нет, абсолютно разные. Одна стройная, рыжеволосая. И, как говорят, моя копия, хотя я в этом не уверена. А вторая уж точно совершенно не похожа на меня. Пухленькая блондинка, из-за которой у меня всякий раз замирает сердце, когда она идет гулять». Она улыбнулась, а Питер рассмеялся. «За последние 2 года я пришел к выводу, что легче иметь сыновей». Улыбка исчезла при мысли о Пам. «Моей дочери было 12,5, когда умерла Анна. Думаю, потеря матери совпала с наступлением половой зрелости и в совокупности слишком тяжело подействовала на нее». Он вздохнул. «Переходный возраст труден для любого ребенка. Хотя с Марком не было проблем. Но, конечно, тогда еще была жива Анна». «Да, разница большая». Наступила длительная пауза, и Питер постарался поймать ее взгляд. «Вы одна воспитываете дочек?» Мэл кивнула. «Я у них одна с самого их рождения». «Их отец умер?» Он с сочувствием посмотрел на Мэл. «Нет», — спокойно произнесла Мэл. «Он бросил меня. Он заявил, что никогда не хотел иметь детей. Как только я сообщил ему, что беременна, он тотчас ушел от меня. Он никогда не видел двойняшек». Питер Галлом был потрясен. Он не мог представить, что кто-то способен на такое. «Как это было ужасно для вас, Мэл. Ведь вы были очень молоды». Она кивнула с легкой усмешкой. Это уже не причиняло ей боль. Просто мрачные воспоминания, просто факт из ее биографии. «Мне было 19. О, Боже, как же вам удалось справиться одной? Ваши родители помогли вам?» «Только на первых порах. Я уехала из Колумбии, когда родились девочки, а потом нашла работу. Я сменила много мест», — Мэл улыбнулась. «И случайно устроилась секретарем на телевидении в Нью-Йорке, а потом машинисткой в отделе новостей. Откуда все и началось, как я понимаю». Теперь она с легкостью оглядывалась на прошлое, но он чувствовал, каким трудным было ее восхождение. Но вся прелесть заключалась в том, что это не сломило ее. Она не ожесточилась, а реально смотрела на прошлое и, в конце концов, добилась своего. Она добралась до вершины и не сетовала на сложности восхождения. «Вы с такой легкостью рассказываете об этом, но, должно быть, иногда приходилось туго». «Пожалуй, так». Она вздохнула и стала смотреть на город, по которому они ехали. «Теперь я почти не помню об этом. Забавно, что, столкнувшись с трудностями, кажется, что не выживешь, но каким-то образом удается преодолевать их.